Глава 3. Трибуналы, комиссии правды, люстрации и общественные форумы. Остановить механизм развития конфликтов, привлечение к ответственности. Привлечение к ответственности необходимо для того, чтобы появилась возможность примирить конфликтующие стороны и предотвратить новые циклы насилия. Это положение сейчас общепринято в международном праве и все чаще обсуждается на высшем уровне наряду с другими социально-политическими проблемами. Ответственность может подразумевать многое. Общественное признание факта, что те или иные события имели место. Суды в международных трибуналах над обвиняемыми в преступлениях против человечности, денежные компенсации. В комиссиях правды люди рассказывают и слышат, что происходило во время войны. И это тоже имеет отношение к ответственности. Ответственность — это восполнение информации о пропавших людях, нахождение останков убитых и возвращение их родным для захоронения. Ответственность требует понимания случившегося на уровне ощущений и реакции на него, осознания своего личного и коллективного участия в событиях. Ответственность означает также, что мы должны уметь справиться с тяжелыми воспоминаниями и вернуться в общество, чтобы строить будущее. В конце концов, ответственность предполагает рефлексию отдельных людей, обществ, народов или всего международного сообщества и понимание того, что все мы — активные участники единого общемирового процесса. Трибуналы и Международный суд. Улаживать конфликты и предотвращать их возникновение призваны международные трибуналы, созданные для рассмотрения преступлений против человечности, начиная с геноцида в бывшей Югославии и Руанде, а также Международный уголовный суд в Гааге, МУС. Весной 1993 года Совет безопасности ООН создал Международный трибунал для суда над обвиняемыми в грубых нарушениях международного гуманитарного права, совершенных на территории бывшей Югославии, начиная с 1991 года. Это был важный шаг для восстановления мира. Вскоре после этого, в 1994 году, разразился геноцид в Руанде. Встал вопрос, включить ли дело в Руанде в сферу компетенции уже существующего трибунала по бывшей Югославии или создать отдельный трибунал. В итоге был учрежден отдельный трибунал по Руанде, связанный с первым трибуналом с целью совместной интерпретации событий и сотрудничества в разработке норм международного права по военным преступлениям и преступлениям против человечности. Это были первые суды такого рода со времен судов над военными преступниками в Нюрнберге и Токио после Второй мировой войны. Впервые Генеральная ассамблея ООН признала необходимость судить виновников массовых убийств и военных преступников еще в 1948 году, после процессов в Нюрнберге и Токио. С тех пор было подписано много договоров, указов и конвенций, но до сих пор не выработан действующий механизм проведения этих норм в жизнь путем привлечения к уголовной ответственности отдельных преступников. Трибуналы отличаются от Всемирного суда географической юрисдикцией и продолжительностью действия. Трибуналы создаются ad hoc, на время, и имеют дело с конкретными регионами в конкретный период времени. А Международный уголовный суд, который начал работать 1 июля 2002 года, постоянно действующая инстанция. Назначение трибуналов. Цель учреждения трибуналов – хотя бы частично решить проблему ответственности и поставить точку в развитии конфликта. Миссия трибунала по бывшей Югославии – восстановить мир с помощью судебных процессов над теми, кто совершал военные преступления, преступления против человечности и геноцид, и наказать этих людей. Они понесут персональную ответственность за совершенные ими преступления. Таким образом, эта ответственность будет снята с целых групп – национальных, этнических или религиозных, а также уменьшится вероятность мести в поисках справедливости. Когда люди выслушивают рассказы жертв на общественных форумах, это тоже способствует уменьшению страданий и помогает восстановить и примирить общество. Устанавливая правду, на основании которой может сплотиться общество, Международный трибунал стремится предотвратить исторический ревизионизм. Так, оперативное создание Международного трибунала по Руанде было необходимо для того, чтобы покончить с годами существовавшей безнаказанностью и коллективным чувством вины, показать реальность справедливого решения, необходимого для улаживания противоречий, препятствовать самосуду, ускорить возвращение беженцев и предотвратить новые всплески жестокости в Руанде и Бурунди. Рамки. В то же время возможности трибуналов не безграничны. Это отметил и президент Международного трибунала по бывшей Югославии, говоря, что трибунал не в состоянии вести процессы по делам всех, кто серьезно нарушал гуманитарное право в течение более чем 5 лет конфликта. Трибунал не может выслушать десятки тысяч жертв, а его компетенция распространяется только на рассмотрение дел, предусматривающих уголовную ответственность нарушителей. Исторические, политические, социологические и экономические аспекты их действий остаются за кадром. Поэтому, по словам президента трибунала, эта работа должна быть дополнена национальными судами и инициативами гражданского общества, такими как создание комиссии правды и примирения. Чуть позже мы рассмотрим вопросы взаимодействия трибуналов с комиссиями правды и примирения. Поговорим о том, где их интересы могут пересекаться, а где дополнять друг друга, а также о роли общественных форумов с участием населения. Ограниченность возможностей трибунала или судов очевидна не только в бывшей Югославии, но и в Руанде. Официальные лица в новом правительстве Руанды заявляли, что число потенциальных ответчиков за геноцид и военные преступления от 20 до 30 тысяч человек. Всех их можно разделить на 3 категории. Первая категория – ядро из количества от 100 до 300 спланировавших и организовавших геноцид. Вторая – местные лидеры. Их от 1000 до 3000 человек. Они не входили в число организаторов, но могли сами заказывать убийства на местах. Среди них были муниципальные чиновники и сотрудники административных органов. И третья категория – это все, кто совершал убийства. Некоторые из них сами были жертвами. Их заставляли убивать под угрозой смерти. Число этих убийц-жертв превышает количество от 20 до 30 тысяч. Ожидается, что Международный трибунал проведет суд над частью представителей первой категории, а десятки тысяч остальных случаев будут рассматривать правительство, обычные суды и общество. Безнаказанность и доминирование. Трибуналы и Международный суд должны дополнять национальные суды, комиссии правды и примирения и другие форумы и способы решения вопросов справедливости и восстановления мира в обществе. Сейчас международное понимание прав человека становится все более четким. Оно подразумевает поддержку автономии национальных судов и уважение к развитию местных общественных организаций. Международный уголовный суд в соответствии с мировыми системами правосудия определяет общие стандарты прав человека и защиты от военных преступлений и преступлений против человечности. Предполагается, что власти, придержащие, не смогут избежать наказания за нарушение прав граждан своей страны или других стран, потому что находятся под контролем собственной полиции, военных и национальных судов. США делают попытки препятствовать развитию Международного уголовного суда, поскольку не хотят, чтобы их граждане были ему подотчетны. В декабре 2000 года Соединенные Штаты подписали договор о создании этого суда. Но уже 6 мая 2002 года администрация Буша в обращении к международному сообществу в письме генеральному секретарю ООН Кофи Аннану заявила, что Америка не признает подпись, поставленную в период президентства Клинтона, и не желает участвовать в соглашении. Теперь в документах ООН Подпись США отмечена звездочкой, чтобы обозначить это обстоятельство. Соединенные Штаты все чаще критикуют за то, что они говорят о правах человека и гуманистических намерениях, и в то же время злоупотребляют своей властью, нарушая международное право. Можно долго перечислять случаи нарушения прав человека, совершенных США с гуманистическими намерениями в Никарагуа, Гватемале, Сальвадоре, Гондурасе, Восточном Тиморе, Вьетнаме, Аргентине и так далее. Пользуясь своей силой, Америка остается безнаказанной, систематически игнорируя международные соглашения и держась вне рамок международного права. Отказ Соединенных Штатов отвечать перед международным сообществом отражает общечеловеческую тенденцию. Мы склонны использовать возможность доминирования, наивно полагая, что сами справедливы и беспристрастны. Вопросы ответственности и прав человека, лежащие в основе систем правосудия, должны рассматриваться не только в судах, но и в обществе. Развитие международной системы правосудия зависит от того, сможем ли мы обсудить проблему ответственности на всех общественных уровнях – межличностном, внутри организаций, сообществ и объединений, а также поразмышлять над сложными вопросами, касающимися нашей личной ответственности. До тех пор, пока в США не возникнет мощного движения за многостороннее расследование исторических событий в стране и мире, это государство, вероятно, будет продолжать держаться особняком как единственная супердержава. Международные и национальные суды. Следует отметить, что трибуналы и Международный уголовный суд неизбежно вторгаются в сферу компетенции национальных систем правосудия, но их задача – поддерживать национальные инициативы, а не подменять их. Деятельность международных трибуналов предотвращает возможность принуждения и запугивания истцов и судей на местах, что должно поддержать национальные системы правосудия, а не ослабить их. Международные трибуналы и МУС, Международный уголовный суд, не имеют намерения вмешиваться в процессы демократизации на местах. Озабоченность тем, что международные судебные процессы могут вытеснить национальные системы правосудия, просто маскирует попытки защитить военных преступников. В бывшей Югославии систематически пытались защитить военных преступников – сербов и боснийских сербов. В Хорватии же правительство и самые разные слои населения сопротивлялись суду над военными преступниками-хорватами, полагая, что те не преступники, а защитники. Реакционные взгляды и жизнеспособность. Один человек сказал мне, что вспышки насилия в Хорватии и сопротивление суду над военными преступниками искусственно разжигали бывшие военачальники и политики. Им было что терять. Задача международных трибуналов – ослабить коллективное чувство вины и разорвать порочный круг мести, осудив военных преступников, а не тех, кто невольно был втянут в водоворот террора. Но значительная часть населения Хорватии полагала, что если военачальники будут признаны преступниками, то вина ляжет и на солдат. Они почувствуют себя соучастниками преступления, а не защитниками Родины, которые рисковали своей жизнью с момента нападения на страну в 1991 году и до ее освобождения в 1995. То же и в Сербии. Когда военных преступников отправили в Гаагу, население горячо их поддерживало. Если мы хотим разобраться в вопросе ответственности общества и повести страну к восстановлению устойчивого мира, не следует рассматривать такие взгляды только как реакционные и экстремистские. Но стоит принять их как логичную и оправданную позицию некоторых граждан государства. Если эта точка зрения станет игнорироваться в общественном диалоге, ее можно будет использовать для раздувания конфликта и блокирования процесса примирения. Устойчивое развитие предполагает включение в общественный диалог всех точек зрения. Если экстремистские позиции приравниваются к преступлению, они будут преследовать нас и заявят о себе через насилие. Эффективная международная система правосудия должна развиваться вместе с национальными судами, комиссиями правды и примирения и другими формами обсуждения проблем ответственности в обществе. В постконфликтных областях нетерпимость к нарушениям прав человека и к безнаказанности тех, кто был у власти, необходимо уравновешивать подробным общественным обсуждением вопросов ответственности. К такому обсуждению должны быть допущены люди с самыми разными точками зрения и опытом, включая носителей крайних взглядов. Комиссии правды и примирения. Правительства, международные и неправительственные организации учреждают и наделяют властью комиссии правды для того, чтобы те расследовали и обнародовали случаи нарушения прав человека в конкретный период времени или в ходе конкретного конфликта. Эти комиссии предоставляют возможность жертвам, их родственникам и самим правонарушителям лично на официальном уровне рассказать о нарушениях прав человека. Их цель – вскрыть случаи злоупотребления властью, положить им конец и способствовать примирению в обществе. Комиссии правды существовали во многих странах. ЮАР – правда и примирение. Наиболее известна Комиссия правды и примирения в Южной Африке. Она была создана с целью помочь нации исцелиться. Предполагалось, что каждый так или иначе стал жертвой деспотического и расистского режима, и очень многие получили психологическую травму в период апартеида. Чтобы появилась хотя бы какая-то возможность расстаться с прошлым, необходимо было во всеуслышание рассказать обо всем, что происходило. Это был серьезный эксперимент, который с наилучшими намерениями и энтузиазмом поддержала большая часть общества. Успех Комиссии правды и примирения в Южной Африке заключался в сотрудничестве с самыми разными частями общества, внимании к мнению граждан по поводу того, как следует организовать работу комиссии, и в искреннем желании улучшить положение дел в стране. Используя Комиссию правды и примирения в ЮАР как пример для создания подобных комиссий в других местах, важно не просто скопировать ее структуру, но и перенять дух тесного взаимодействия с обществом. Важная черта трибуналов в Южной Африке заключалась в том, что людей, чьи преступления были политически мотивированы и совпадали либо с курсом государства, либо с идеологией освободительного движения, помиловали. Благодаря этому удалось добиться выяснения всех деталей произошедшего. Люди не боялись говорить и предоставлять недостающую информацию, необходимую обществу для воссоздания максимально полной картины того, насколько серьезно нарушались права человека. Сотни людей приходили на заседание, чтобы выслушать свидетельские показания. Некоторые слушания показывали по телевидению. Сначала выступали жертвы, потом были слушания по делам помилования. Правонарушители просили о помиловании и подробно рассказывали обо всем, что произошло. Всеобщего помилования не было. Этот вопрос в каждом конкретном случае решала специальная комиссия на публичных слушаниях. Вопрос о помиловании и расследовании дел в судах. Смысл помилования заключается в том, чтобы люди не боялись открыто рассказать обо всем, что с ними случилось. При этом общество надеется получить как можно более полную картину произошедшего. Когда правонарушители на публичном форуме признаются в содеянном, для жертв это бывает чрезвычайно важно. Видеть, как принесший тебе зло человек признается в своей неправоте, иногда означает исцелиться душой. Тем, у кого без вести пропали близкие люди, это помогает хотя бы узнать, что случилось. Такое знание насущно необходимо. Однажды во время признательного показания мужчина рассказывал, как жестоко избивал заключенного. Чем дольше он отвечал на вопросы о деталях совершенного им преступления, тем тише становился его голос, пока, наконец, не начал срываться. Над переполненным помещением повисла тишина, а потом кто-то крикнул: «Мы простим тебя!» И зал разразился аплодисментами. Детальные показания давали по каждому случаю как правонарушители, так и жертвы. В ЮАР прошло много тысяч слушаний. Выслушивать и пересказывать эти истории было тяжело и страшно. Фотограф и писательница Джулиан Эдельстайн рассказывала мне, что хотя она и встречалась с циничным отношением к процессу, почти все, кто принимал в нем непосредственное участие, давал показания или присутствовал на слушаниях, считали его важным и наполненным смысла. Ветеран службы среднего медперсонала ANC, Army Nurse Corps, по имени Синголован Малгас, поначалу не хотел говорить, как с ним обращались в тюрьме Робин Айленд. Когда он, наконец, в деталях рассказал о пытках и о том, почему он теперь в инвалидной коляске, то начал плакать. Председатель слушаний Десмонд Туту был так взволнован этой историей, что тоже заплакал. Некоторые комиссии «Правды и примирения» основаны на идее помилования для тех, кто дает показания, другие работают в контакте с национальными и международными уголовными судами и передают им собранную информацию для завершения дел. Некоторые считают комиссии правды дополнением к уголовным системам правосудия. Другие полагают, что у тех и других конфликтующие интересы. Помилование иногда считается принципиальной и необходимой чертой комиссии правды и примирения, потому что оно помогает восстановить полную картину событий. Уголовное же судопроизводство может помешать этой основной цели. Вместе с тем, принципиальная задача национальных и международных судов и трибуналов – борьба с безнаказанностью тех, кто несет ответственность за военные преступления и жестокости. Помилование противоречит этой цели. Некоторые считают, что наказание есть средство устрашения, а помилование, уход от наказания, позволяет людям в будущем совершать преступления и нарушать права человека. Есть и противоположное мнение. Помилование способствует уменьшению агрессии. Страна, сумевшая забыть прошлое и прийти к примирению, способна предотвратить вспышки насилия в будущем. Одна из причин, по которым судят военных преступников, такова. Когда главные действующие лица выявлены и осуждены, общество может начать процесс самоанализа и рефлексии. Благодаря тому, что основные правонарушители получают уголовное наказание, все остальные члены общества могут заняться сложными вопросами ответственности и проблемами восстановления, не боясь осуждения. Согласно противоположной точке зрения, общество не сможет решить вопрос об ответственности, если люди боятся, что их будут воспринимать как преступников. Кроме того, если люди переложат всю ответственность на тех, кого уже осудили, вопрос об ответственности тоже не будет решен. Восстановительное и уголовное правосудие. Десмонд Туту говорил, что система восстановительного правосудия в Южной Африке отражает основополагающий принцип африканской культуры – убунту, который провозглашает налаживание и развитие общественных отношений в противовес мести. Задачей комиссии «Правды и примирения» было исцелить общество. Но этот процесс не мог начаться, пока люди не признали, что произошло. Как сказал Туту, нельзя простить то, о чем не знаешь. За теми, кто давал показания как жертвами, так и правонарушителями, во время слушаний ухаживали профессиональные утешители. Они поддерживали и успокаивали тех, кому было тяжело рассказывать или выслушивать истории, приносили воду и вытирали слезы. Пумла Ндулула выступала утешителем в Йоханнесбурге и Притории. Когда ее спросили о людях, с которыми работала, она рассказала, что ухаживала за полковником Де Коком, офицером безопасности во Влакпласе, известным как главный злодей. Восстановительное правосудие не похоже на уголовное, поскольку сосредоточено на поиске правды и возможности примирения. Но его критики зашли так далеко, что заявляют, демократия, в которой существует практика помилования, это культура безнаказанности. Месть и прощение. Общественные форумы, анализирующие политические и социальные конфликты, свидетельствуют. Если никто не несет ответственности за несправедливость, то будут усиливаться взаимные обвинения, подогреваемые последующими проявлениями мести и расплаты. Призывы простить, не разобравшись серьезно в проблеме ответственности, тоже могут обострить и углубить конфликт. Два пути. Покончить с безнаказанностью и рассказать правду. Это две модели разрешения конфликтов, одна из которых реализуется с помощью трибуналов с их стремлением покончить с безнаказанностью, вторая – комиссиями правды и примирения с их ориентацией на правду. Призывая покончить с безнаказанностью, человек занимает твердую позицию защиты общечеловеческих ценностей. Мы устанавливаем границы и говорим от имени международного сообщества, что не потерпим нарушений прав человека, которые совершались и покрывались государственной властью. Наша цель – покончить с тиранией. Когда в обществе есть это стремление, легче разобраться в вопросах ответственности и начать процесс восстановления мира и построения демократии. Когда член общества требует привлечения виновных к ответственности или берет ответственность на себя, он в некотором смысле еще и выполняет роль руководителя. Он как будто говорит: «Давайте прямо сейчас изменим ход истории». Покончить с безнаказанностью значит занять твердую позицию против пересмотра истории. Ориентация на правду объясняется желанием подтолкнуть общество к самоанализу, чтобы оно рассказало и выслушало свою общую историю и личные истории, чтобы каждый, и правонарушители, и жертвы, почувствовал себя частью целого. Признание того, что те или иные события имели место, создает общую для правонарушителей и жертв версию истории, какой бы ужасной она ни была. Оно также имеет целью предотвратить пересмотр истории и вред, который это в будущем может причинить отдельным людям, объединениям и обществам. Предполагается, что должно быть услышано множество голосов и рассказано множество правд. Люди вспоминают, взвешивают, что-то признают, делают выводы и движутся дальше. Обе модели помогают обществу разобраться в вопросах ответственности. Борьба с безнаказанностью может означать нечто большее, чем просто уголовную ответственность. Она помогает подойти к проблеме. Нельзя просто воспользоваться своими привилегиями и заявлять, что ты тут ни при чем. Вместе с тем, ориентация на выявление правды может подчеркнуть глобальную важность открытости и понимания того, насколько наша личная жизнь зависит от исторических событий и какое влияние каждый из нас может оказать на будущее. Ответственность рядовых граждан. Недостаточно переложить решение вопросов справедливости и ответственности на правовую и политическую системы. Для построения демократии и развития гражданского общества, заинтересованного в самоанализе, самоопределении и устойчивости, очень важно участие рядовых граждан в обсуждении вопросов ответственности. В постконфликтных ситуациях необходимо, чтобы помимо трибуналов и комиссий правды проводилась и другая общественная работа, чтобы люди в разных секторах общества собирались на общественные форумы и работали над вопросами ответственности, примирения и построения общества. Для людей важна возможность рассказать свою историю и поделиться эмоциями, чтобы найти некое общее ощущение прошлого и будущего. Нужно обновить наше понимание демократии, чтобы вопросы об ответственности решались активно и тщательно на всех общественных уровнях. Как сказал председатель Международного трибунала по бывшей Югославии, необходимо восстановить структуру общества элемент за элементом. В условиях длительного конфликта необходимо наряду с переговорами на политическом уровне уделять больше внимания тому, чтобы в обществе активно обсуждались основные вопросы мирных переговоров и были услышаны даже крайние точки зрения, представляющие угрозу для этих переговоров. Во всем мире в организациях, общинах и сообществах существует потребность обмена мнениями по вопросам истории, злоупотреблений и ответственности. Это необходимо для построения многостороннего и инклюзивного общества. И трибуналы, и комиссии правды и примирения придают большое значение тому, чтобы жертвы и правонарушители давали показания публично. Показания часто бывают очень эмоциональными и личными, и считается, что давать и выслушивать их полезно как для отдельных людей, так и для общества в целом. Но в рамках трибуналов и комиссий правды трудно наладить активное взаимодействие между людьми, в то время как хорошо организованные общественные форумы могут обеспечить очень тесное взаимодействие. Здесь есть возможность обсудить разные версии правды, точки зрения и случаи сильных эмоциональных потрясений. Активное общение крайне важно для того, чтобы произошел перелом и открылась возможность исчерпать вопросы ответственности. Фасилитаторы таких форумов помогают поддерживать взаимодействие в моменты, когда оно нарушается, затормаживается или когда возникает опасность конфликта. Такие моменты называются «горячими точками». Это термин из процессуально ориентированной психологии Миндлла. О нем пойдет речь в 25 главе. Горячие точки могут возникнуть при обсуждении вопросов ответственности, когда еще велико возмущение по поводу несправедливости и не зажили рубцы от психологической травмы. Для человека естественно обходить наиболее сложные темы, касающиеся горячих точек, порицать или отвергать людей с радикальными взглядами или излишне упорядочивать общение, делая его похожим на ритуал. Но когда момент конфликта удается конструктивно пережить, когда каждый человек получает возможность высказать свою точку зрения, ему становится интересно послушать точку зрения оппонента. Он оказывается в состоянии выслушать и чужую историю. Эмоциональное взаимодействие, совместное преодоление трудностей и способность открыто рассказать свою историю другим, услышать их и прочувствовать общую трагедию, могут породить искреннее желание объединиться и двигаться вперед. Когда люди в состоянии подробно обсуждать разные точки зрения, когда они эмоционально реагируют на слова других, происходит настоящее взаимодействие. Меняется не только их отношение к конкретным вопросам, но и их чувства друг к другу и их общие истории. Когда появляются какие-то отношения, люди начинают заботиться об устойчивости общества и готовы поверить, что оно достижимо. Группы преображаются. Люди начинают воспринимать не только свою точку зрения, но и точку зрения ближнего, чувствуют себя частью целого и осознают созидательный потенциал общения. Решить проблему ответственности, не ввязываясь в новую войну. На форумах в Хорватии вопросы ответственности были основными. Люди проводили различия между уголовной ответственностью и личной ответственностью человека перед обществом как представителя национальной или этнической группы человеческой расы. Тема ответственности сербов, хорватов и боснийских мусульман замалчивалась в обществе. Когда на форумах дискуссия затрагивала тему ответственности, участникам становилось страшно. Вдруг разговор о такой сложной проблеме, о настолько серьезном и болезненном вопросе, снова спровоцирует вооруженный конфликт. Некоторые считали, что решение вопроса ответственности должно быть прерогативой трибуналов. Они не хотели участвовать в обсуждении вопросов о личной и коллективной ответственности в обществе, так как боялись обострения обстановки. Кто-то говорил, что вопрос ответственности – это исключительно вопрос уголовного правосудия и политики, и что на форумах должны обсуждаться только гуманитарные вопросы. Например, как помочь людям заново построить свою жизнь и общество, что для этого необходимо сделать в материальном, социальном и эмоциональном плане. Другие же указывали на то, что восстановление жизни, общества и возможности жить вместе – очевидно, блокируются из-за того, что не решены вопросы ответственности, и что дискуссия на эту тему совершенно необходима. Однажды мы с Арье Лейном попросили участников группы порассуждать, насколько опасно проводить дискуссии на тему ответственности. Мы попросили их разделиться на группы и обсудить следующие вопросы. Считаете ли вы, что на этом форуме стоит затрагивать вопросы ответственности? И, как вы считаете, возможно ли сделать это, не провоцируя новую войну? И если да, то как? Задавая второй вопрос, мы не имели в виду начало новой войны буквально, а подразумевали напряженную атмосферу на форуме и страх затрагивать такие взрывоопасные темы. После обсуждения каждая группа поделилась своими выводами с остальными участниками. Члены всех групп поняли вопрос буквально. Можно ли обсуждать вопросы ответственности, не провоцируя этим новую, настоящую войну? Каждая группа пришла к выводу, что обсуждать эти вопросы необходимо, и предложила, как сделать это наиболее безопасным способом. Когда в бывшей Югославии начали судить военных преступников и об этом заговорили в новостях, тему ответственности перестали замалчивать. Она стала более доступной, и коллективное чувство вины и стремление защититься уменьшились. Полезнее всего для участников форума было понять, что можно коснуться сложной темы и провести очень тяжелый разговор, не обвиняя друг друга. Если же обвинения все-таки начинались, мы могли остановиться на самых острых вопросах и вместе найти способ двигаться дальше. Задача общества — поддерживать подобные форумы, потому что они облегчают проведение такого сложного диалога и помогают найти выход и двигаться вперед. Когда участникам удавалось глубоко и эмоционально проработать вопросы личной и социальной ответственности, это меняло каждого из них. Всем становилось легче. Было очевидно, что если не обсуждать эти вопросы, они будут тормозить общественный и экономический прогресс и построение общества. На одном из первых форумов в центр группы лицом друг к другу сели два давних товарища – хорват и серб. С помощью фасилитатора они обсудили свои чувства по отношению друг к другу, как к хорвату и сербу, учитывая то, что произошло в их разрушенном обществе. Они считали себя друзьями, но до сих пор ни разу не говорили о войне и своих чувствах по этому поводу или о чувстве личной и коллективной ответственности по отношению друг к другу. Отважившись откровенно обсудить свои чувства, они почувствовали большое облегчение. А остальные члены группы неотрывно наблюдали за ними. Я помню, что мы с Арье Лейном восприняли это так же, как восприняли бы любую работу над отношениями в группе. После беседы этих двух друзей участники форума говорили, насколько это потрясающе, что такой разговор оказался возможен. Многие высоко оценили поведение обоих, подчеркнув, что хоть такие дискуссии и могут быть опасны в ситуации социальной напряженности, они меняют жизнь. Проблема ответственности в бывших социалистических странах. Бывшие социалистические страны Центральной и Восточной Европы столкнулись с необходимостью разбираться в вопросах ответственности, оставшихся в наследство от коммунистических режимов, и одновременно двигаться вперед и строить демократическое общество. В нескольких таких странах были проведены процессы люстрации, когда правительства получали полномочия запрашивать информацию, изучать дела, судить и отстранять от занимаемых должностей людей, активно сотрудничавших с павшим режимом. Термин этот произошел от латинского слова «люстрацио» – «очищаю», понимаемого в духовном, религиозном или моральном смысле. Люстрация – это альтернативный метод уголовного преследования или безоговорочного прощения в процессе установления правды и примирения. Люстрации подразумевают, что на основании секретных данных органов внутренней безопасности прежнего режима будет приниматься решение о том, насколько активно человек этот режим поддерживал. Законы разных стран по-разному определяют, кто может инициировать процесс, как нужно обращаться с человеком, подвергшимся процедуре люстрации, имеет ли возможность бывший коллаборационист объяснить мотивы своих действий, запрещают ли этому человеку занимать государственные или иные важные должности, подразумевает ли процесс люстрации публичный доступ ко всем данным и так далее. Основная идея этих процессов заключалась в том, чтобы разобраться в прошлом и снять с постов тех людей, которые терроризировали страну и нарушали права человека. Например, польский политический деятель Лех Валенса доказывал, лучший способ сделать так, чтобы бывшие коллаборационисты загладили свою вину, это оставить их на прежних позициях и использовать их бюрократический опыт для построения нового демократического государства. Такая позиция демонстрировала желание провести черту между прошлым и будущим и всем обществом двинуться вперед. В некоторых случаях принималось решение уничтожить старые документы, чтобы люди не могли копаться в прошлом или инициировать новую государственную чистку. С предыдущим режимом сотрудничали огромные слои населения. И невозможно определить, кто именно должен быть наказан, как отличить активное сотрудничество от пассивного и какие обстоятельства оправдывают активное сотрудничество. Ведь, например, людей часто заставляли сотрудничать угрозами. Еще один аргумент в пользу люстрации состоял в том, что в послесталинских коммунистических режимах проблема была не столько в явных преступлениях, таких как насилие и убийство, сколько в повсеместной подозрительности и недоверии граждан по отношению друг к другу, к соседям и членам семьи. После неудавшейся попытки государственного переворота в России в 1991 году возник особенный страх возрождения коммунизма, что привело к массовой поддержке люстрации. Один из главных аргументов критиков люстраций заключался в том, что общество пытается порвать с прошлым режимом, но при этом использует секретные данные этого режима. Как писали Адам Михник и Вацлав Гавел, абсурдно делать главным и абсолютным критерием пригодности человека для демократического режима данные внутренних документов секретной полиции. Вот еще аргумент критиков. В процессе люстрации кто-то может быть наказан незаслуженно и при этом лишен права на полноценный судебный процесс и личные свободы. Движения за права человека выступали против законов о люстрации, нарушающих личные свободы. Но Гавел и другие возражали. Несовершенные люстрации лучше, чем их отсутствие. Один высокопоставленный чешский чиновник сказал: «Я считаю, что все, кто сознательно сотрудничал с бывшим режимом, должны быть подвергнуты процедуре люстрации. Даже если человек не сделал ничего вредного, даже если он неискренне поддерживал режим. Мы пытаемся в некотором роде провести моральную чистку, очистить общество от тех, кто себя скомпрометировал». Такие заявления поднимают этический вопрос о соотношении целей и средств. Что интересно, идея о всеобщей моральной чистке на благо общества без серьезного учета личных прав и обязанностей в некотором смысле отражает принципы того самого режима, от которого стремятся избавиться. На пути к демократичной системе, где власть децентрализована, практику люстраций, в прямом и в метафорическом смысле, можно понять как необходимость отделаться от ассоциации с прошлым режимом, с его централизацией. Чтобы демократия развивалась на политическом и общественном уровне, необходимо полностью изменить старые представления о власти и лидерстве. Как сказал Вацлав Гавел, мы все вместе. Те, кто в большей или меньшей степени участвовал в создании этого режима, те, кто тихо его принимал, и даже те, кто незаметно для себя к нему привык. Это более глобальный взгляд на проблему ответственности. И он может быть актуален не только для бывших, коммунистических стран.